Пушкин, Гондон, Лохоматон писал херню про всякую муть. Надо уничтожить все стихи и рассказы его. Могилу его осквернить, и труп выебать в очко! Пушкин хуй сосет с проглотом, лох он и распизданный бота. С няней он мудак ебался, жопу ей лизал и писку. И известно всем, что он при жизни хуй сосал день за днем. Расхуярим его надгробие, обосрем могилу. Вот и бля!